Это и есть ваша справедливость, ваша нормальность. Атон вспоминал. Хтон, где его похоть к боли усилилась заключением. Людей, смерть которых он смаковал, чудовищные пытки над ними, существа, которые он мог остановить, но не останавливал, пока они истекали кровью. Греховный восторг, что страшил его, почти религиозная радость, завершаемая судорогами наслаждения, когда наступала предсмертная агония. Он вспомнил суд на Хвее. Эксперты свидетельствовали, что его отклонение было биологическим, а не психическим, и что это неизлечимо. Что его не убьют, но и не выпустят ради безопасности человечества на свободу. Что даже полная промывка личности не удалит запретное побуждение. Он вспомнил приговор. Хтон. Особенности миньона проявились у него в зрелости, но какое-то время были целиком направлены на поиск миньонетки. Когда ее влияние ослабло, начался ужас. Его любовь к Кокене стала последней борьбой в нем человеческих качеств, проигранной борьбой. Хрея все знала. Ее не было с ним в период его безумия. Она любила того, кем он был раньше. Но когда после Хтона он коснулся ее рукой смерти... «По этой причине, — сказал Бедокур, — вы и вернетесь в Хтон. Там вы будете в безопасности и от собрата человека, ибо вы вне закона и от самого себя». Хтон лучше поддержит ваше душевное здоровье, чем вы сами. Хтон будет вашим богом, а вы и я станем братьями. Всегда в безопасности, всегда свободны. Это искушало. Атон увидел, что вся его взрослая жизнь была разрушительным кошмаром страсти и боли, заражавшим все, чего он касался. Миньонетка была частью этого кошмара, естественной и непременной. Но Кокена, для нее было бы лучше, поступи он с жестокостью миньона и вышвырни ее из своей жизни. Ей было бы лучше с себе подобным. Любовь, которую он зародил в ней, нашла бы самое прекрасное воплощение в потере. Но миньонетка умерла, чтобы дать ему человеческое подобие. Она его прекрасно знала, знала о его связи с Хтоном и во всеуслышание высказывалась против нее. Злоба и Кокена, миньонетка и человеческая женщина, его первая и вторая любовь, они были не соперницы, а искренние сотрудницы в деле на его благо. Они поняли, что у Хтона есть шанс, и обе поставили на него свою жизнь. Мог ли он теперь их предать? Возможно, обе ошибались, но они верили в его выздоровление, и ради них он обязан пойти на крайность, отказаться от легких путей. Он не в силах был зачеркнуть свои преступления, бежав от жизни. Он обязан был жить, чтобы искупить вину, чтобы как-то уравновесить чаши весов. Он должен был встретиться лицом к лицу с тем, кем он был и что сделал, и искать пути исправления. Это и есть настоящая битва против капитуляции, так привлекательно предложенной доктором Бедокуром. «Нет», — сказал Атон. Выражение лица Бедокура изменилось. «Я покажу вам, кто вы такой. — хрипло проговорил он.